Глава четвертая. Дух Всевышнего ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. Такие учения придут через лицемерие бессовестных лжецов, которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Всевышним для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. Все сотворенное Всевышним хорошо, и все, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, потому что оно освящается Словом Всевышнего и молитвой. Если ты, Тимотей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Иисуса Масиха, питаемым словами веры и здравого учения, которому ты последовал. Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие. Есть определенная польза в физических упражнениях, но благочестие полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем. Это слово правильно и достоверно. Ради этого мы и трудимся, и к этому стремимся, потому что надеемся на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен Ему. К этому призывай людей и этому учи их. Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для последователей Иисуса Масиха примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. Пока я не приду, занимайся чтением Писания вслух перед общиной, проповедью, учительством. Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук совета старейшин. Будь усерден в твоем служении, отдавайся ему полностью, чтобы все видели твой успех. Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя».